Дядя Вася играл еще какое-то время. Несколько раз проигрывал, несколько раз выигрывал. Горка фишек перед ним то росла, то бывала. И спохватился он только тогда, когда заметил, что длинноволосый. Вывернул карман и убедился, что проиграл все до копейки, и уныло побрел к выходу. Василий Макарыч испытал сильнейшую досаду. Ему ужасно хотелось сыграть еще разок. Он не сомневался, что сейчас ему обязательно снова повезет. Он встряхнул головой, напомнил себе, что оказался здесь не ради игры, а по делу, и отошел от волшебного стола рулетки. По дороге к выходу он завернул к кассе, сыпал в окошечко оставшиеся фишки. К его удивлению, кассир отчитал ему довольно приличную сумму, явно больше, чем он рассчитывал получить со своей небогатой клиентки в случае успешного завершения дела. Василий Макарыч, задумчиво поскреб в затылке, спрятал деньги и вышел из казино. Длинноволосый, угрюмо сгорбившись, брел вдоль автомобильной стоянки. Вдруг он остановился, схватился за карман и вытащил оттуда истерично звенящий мобильный телефон. Парень поднес телефон к уху, послушал и, что-то раздраженно ответив, спрятал мобильник обратно. Василий Макарыч направился к своей машине. Чтобы не надумал сейчас его объект, лучше быть на колесах. Он сел за руль и снова взглянул на длинноволосого парня. Тот стоял на одном месте, то оглядываясь по сторонам, то бросая раздраженный взгляд на часы. «Ждет кого-то», — уверенно отметил дядя Вася. И тут в стекло его машины кто-то постучал. Отправив дядю Васю следить за Гариком, я отбросила халат и швабру обратно в чулан и вышла в холл перед выходом из университета. И тут возле стенда со всякими объявлениями я увидела Лену. Она с кем-то вполголоса разговаривала по мобильнику. Вид у нее был получше. Не горбится, волосы причесала, губы накрасила яркой помадой под цвет пальто. Интересная такая девица, что и говорить. Я юркнула за колонну и увидела, как она, закончив разговор, зашагала к выходу. Лена прямиком направилась через дорогу к автобусной остановке. К ней как раз подкатил автобус. Лена вошла в переднюю дверь, а я в последний момент вскочила в заднюю и принялась проталкиваться вперед, чтобы не упустить шуструю девицу из виду. Автобус выехал на Невский, промчался по нему несколько остановок и свернул на Суворовский. Лена вышла, и мне ничего не оставалось, как последовать за ней. Я немного задержалась на остановке, чтобы не мозолить глаза девицы, а потом двинулась за объектом. И тут я увидела впереди, шагов в 20, вывеску над магазином «Барокко антикварный салон». Так вот, куда она направлялась. Кажется, ситуация проясняется. Как я и подозревала, верить в наше время нельзя никому. Маша, по обыкновенной девчачьей глупости и примитивному желанию похвастаться, не удержалась и показала лучшей подруге мачехин кулон. А у той как раз назрели огромные проблемы. Допустим, не у нее самой, а у длинноволосого Гарика. Но Лен, как я поняла, принимает его проблемы очень близко к сердцу. До того близко, что опустилась до кражи. Причем не у кого-нибудь, а у собственной подруги. И вот теперь она идет в этот антикварный магазин, чтобы продать Машин кулон и отдать деньги своему бессердечному возлюбленному. Вроде бы версия получается вполне логичная. Одно меня немножко смущало. Украденная сумка была большая. Куда, интересно, Лена ее спрятала? Как вынесла из аудитории? И не проще ли ей было вытащить дорогой кулон из сумки, раз уж она его видела и знала, где он лежит? Но это мы с дядей Васей еще обдумаем. А сейчас мне нужно было окончательно убедиться, что кулон действительно у Лены Симаковой. И она приехала сюда, чтобы его продать. Красное пальто мелькнуло у входа в антикварный магазин и скрылось внутри. Я прибавила шагу, подошла к двери и толкнула ее. Дверной колокольчик мелодично звякнул, предупреждая хозяина о моем появлении. Магазин был не из тех роскошных салонов, где эффектно расставлены мебельные гарнитуры красного дерева и карельской березы, бронзовые каминные часы и старинные китайские вазы. Здесь продавалось всего понемножку, но товар был не слишком дорогой и не слишком роскошный. Несколько разрозненных чашек саксонского фарфора, десяток гравюр в строгих тяжелых рамах, несколько потемневших от времени картин, пара кресел, поврежденных древоточцами с прорванной обивкой, старинные шахматы и несколько полок антикварных книг, витрина с непритязательными украшениями. Впрочем, дядя Вася как-то рассказывал, что в таких неприметных магазинчиках делаются большие дела. Их хозяева ворочают миллионами. А то, что выставлено на витрине и в зале, это только верхушка айсберга. малая часть проходящего через магазин товара. Людей тоже было немного. Возле двери на хромоногом венском стуле дремал охранник, толстый дядька лет 50 в черном форменном комбинезоне с лицом типичного военного отставника. За прилавком маялся щуплый мужчина с прилизанными бесцветными волосами и уныло обвисшим носом. По другую сторону прилавка старушка интеллигентного вида перебирала дореволюционные открытки, да топталась Лена, собираясь с духом, чтобы обратиться к продавцу. Я тихонько подошла к витрине и сделала вид, что разглядываю фарфоровые статуэтки. Лена на меня не обращала внимания, она явно нервничала, что подкрепляло мои подозрения. Зато на меня обратил внимание унылый продавец. Он передвинулся в мою сторону каким-то странным ползучим движением и осведомился голосом, напоминающим скрип заржавленных дверных петель. «Вас интересует что-нибудь конкретное? Вам нужен подарок? Показать вам что-нибудь?» «Спасибо, я сама посмотрю», — пробормотала я, стараясь не привлекать к себе Ленина внимания. Впрочем, ей явно было не до меня. Продавец разочарованно отполз на прежнее место, и тут Лена наконец решилась. Она перегнулась через прилавок и проговорила срывающимся голосом. «А я хотела бы показать вам одну вещь. Это старинная вещь, семейная ценность». «Пройдите к директору», — проскрипел продавец. «Андрей Виссарионович посмотрит». Он как-то странно изогнулся и то ли щекой, то ли плечом показал ей на полуоткрытую дверь за своей спиной. Лена нервно сглотнула, прижала к груди свою сумку и проскользнула в эту дверь. Я занервничала. Сейчас она продаст кулон антиквару, и тогда мы уже ничего не сможем сделать. Кулон будет для Маши окончательно потерян, а мы с дядей Васей будем иметь перед ней самый бледный вид. Нужно что-то срочно предпринять. Я тоже придвинулась к продавцу и торопливо, приглушенно проговорила. «А я тоже кое-что принесла. Старинную вещь, очень ценную. Можно мне показать ее вашему директору?» «Подождите, пока выйдет та девушка». Это меня никак не устраивало, но тут удача мне улыбнулась. Интеллигентная старушка, разглядывавшая открытки, вдруг обратилась к продавцу. «Молодой человек, вы мне не подскажете? Я ищу открытку общества Святой Елизаветы за 1903 год с портретом великой княжны Анастасии Николаевны». Продавец переполз к ней и начал что-то объяснять, а я покосилась на сладко дремлющего охранника и проскользнула в ту же дверь, за которой минутой раньше исчезла Лена. Я оказалась в темном коротком коридорчике, где стоял стул с жесткой спинкой. В конце коридора виднелась другая дверь, тоже неплотно прикрытая, из-за которой доносились громкие голоса. Должно быть, именно там находился кабинет директора, и там в данный момент Лена пыталась продать похищенный кулон. Я подкралась к самой двери и прижалась к ней ухом, чтобы не пропустить ни одного слова. «Не может быть!» — горячо восклицала Лена. «Это очень ценная фамильная вещь!» «Не хочу вас обижать, девушка, но не такая уж она ценная. А сколько вы за нее рассчитывали получить?» 75 тысяч», — выпалила Лена. «Ну да, все понятно. Ее дорогому Гарику для чего-то непременно нужно 80 тысяч. 8,5 она ему уже отдала и теперь хочет добрать недостающие. Ну и с небольшим запасом. Какая, однако, самоотверженная любовь. Ничего для любимого не жалеет. Готова на немыслимая жертва». Тут я вспомнила, что жертв никаких нет, кулон-то краденый. В ответ на ее слова директор магазина несколько секунд удивленно молчал, а потом разразился хохотом. «Сколько вы сказали?» — переспросил он, отсмеявшись. 75? А почему уж сразу не 750?» Лена обиженно молчала, и тогда он продолжил. «Девушка, не хочу вас обижать, но эта вещь не стоит и половины тех денег, о которых вы говорите. Да что там половина? В лучшем случае это стоит 5-7 тысяч. Ну, из чистой симпатии к вам я готов заплатить 10, но никак не больше. И то это станет для меня бесполезным приобретением, почти убыточным». 10? — воскликнула Лена. «Да у вас совесть есть? Один изумруд стоит во много раз больше». «Изумруд?» — оживилась я. «Ну, точно, это Машин кулон. Она говорила, что там, в центре, находится очень крупный изумруд». «Где вы видите изумруд?» — насмешливо поинтересовался директор. «А это что такое?» «Это хризолит, красивый, но недорогой камень». Раздался короткий резкий звук, видимо, он провел камнем по стеклу. «Вы видите, он не оставляет на стекле царапины». «Не может быть!» — в голосе Лены звучали слезы. «Это старинная, дорогая вещь». «Старинная, да», — с оттенком жалости ответил мужчина. «Но насчет того, что дорогая, вы сильно заблуждаетесь. Так и быть, я добавлю еще 2000, просто по доброте душевной, чтобы вы так не расстраивались. То есть 12 000, но это все. «Я покажу эту вещь в другом салоне», — пробормотала Лена, и я услышала, как она защелкнула сумку. «Пожалуйста, это ваше право. Не думаю, что где-то вам предложат больше. Если вы надумаете, вот мой телефон. Мое предложение остается в силе». За дверью послышались приближающиеся шаги. Я отскочила в сторону, села на стул и опустила голову, чтобы Лена меня не разглядела. Впрочем, я зря опасалась. В коридоре было темно. И она, выйдя из светлого кабинета, могла разглядеть только смутный человеческий силуэт на стуле. Пройдя мимо меня, девица вышла в зал. В дверях кабинета показался невысокий полный человек с роскошной седой шевелюрой. Вглядываясь в темноту, он осведомился. «Ко мне еще есть кто-нибудь?» Я вскочила и, воскликнув «Извините, я передумала», бросилась вслед за Леной. Выскочив на улицу, я ее сразу увидела. Девица стояла на углу и разговаривала по мобильному. Судя по страдальческому выражению лица, разговаривала со своим Гариком. Слов я не слышала, но видно было, что Лена его о чем-то просит, в чем-то оправдывается. Наконец она спрятала телефон в сумочку и замахала рукой проезжающим машинам. Одна из них остановилась, и Лена села на переднее сиденье. Мне ничего не оставалось, как тоже посигналить водителям. Рядом со мной остановилась аккуратная скромная иномарка. Я села рядом с таким же аккуратным седоватым дядечкой лет 60 и проговорила. «Вон за той синей машиной». «Пары, что ли, не поделили?» — спросил водитель, с любопытством покосившись на меня. «Вроде того», — ответила я неохотно, прикидывая, хватит ли мне денег на то, чтобы расплатиться. Впрочем, ехали мы недолго. Машина, на которой ехала Лена, остановилась неподалеку от казино «Анжелика». Я расплатилась с водителем, выскочила и двинулась за объектом. Лена шла мимо автостоянки, оглядываясь по сторонам, явно кого-то высматривая. Я тоже на всякий случай завертела головой и тут увидела до боли знакомую машину, то есть скорее ржавое ведро, которое гордо называл машиной дядя Вася. И сам глава нашего детективного агентства сидел за рулем, за кем-то внимательно наблюдая. Я подошла к его машине и тихонько постучала костяшками пальцев по стеклу. Дядя Вася вздрогнул, повернулся, узнал меня и открыл дверцу машины. «Ты чего здесь делаешь?» — спросил он меня вполголоса. «За Леной Симаковой слежу. А где ваш объект?» «Да вон же он, вот же. Видно, они тут встречу назначили». Действительно, Лена догнала Гарика, тронула его за плечо. Он повернулся и, как в университете, принялся на нее кричать. Слов мы не слышали, но и так все было понятно. «А что он тут делал?» — поинтересовалась я, уныло наблюдая за этим скандалом и думая о том, как Лена, такая интересная девица, терпит такое свинское отношение. «Играл!» — ответил дядя Вася, и на лице у него возникло какое-то загадочное выражение. «Ну и как?» — поинтересовалась я, больше из вежливости. «Выиграл?» «Нет, проиграл все деньги, какие у него были, только тогда ушел. А зато я...» «Эти деньги ему принесла Лена», — сообщила я, не дослушав дядю Васю. 8 500. А он на нее накричал, что мало, что ему нужно не 8, а 80. А все-таки взял их и все проиграл. Надо же, какой козел!» «Он проиграл», — повторил дядя Вася. «Зато я...» Парень сказал ей, что если не достанет 80 000, его убьют. Она отдала, сколько было, и поехала. Догадайтесь, куда? «Он проиграл», — повторил дядя Вася со значением. «Зато я выиграл». И он достал из кармана целую пачку денег. «И смотри, сколько выиграл». «Ничего себе!» — удивился я. «Вы что, умеете играть?» «А что там уметь-то?» — расхвастался он. «Ставь на черное, ставь на красное, знай, выигрывай. Гораздо легче, чем за неверными женами бегать да чужие сумки искать. И деньги совсем не такие. Часа за два, и смотри, сколько». «Дядя Вася», — проговорила я испуганно, разглядев нездоровый блеск в его глазах. «Вы не заболели?» «Чё это?» — огрызнулся он. «Отлично себя чувствую, ни температура, ни кашля». «Я не об этом. Вы не заразились золотой лихорадкой? Знаете, сколько людей оставляют в казино всю зарплату? Это ведь ужасно заразная вещь. Стоит только втянуться». «Да нет», — отмахнулся дядя Вася. «Я не втянулся. За кого ты меня принимаешь?» «Смотрите», — я покачала головой, — «говорят, затягивает хуже наркотиков. Вы хоть на этого Гарика посмотрите. Это ж не человек, это душевно больной. Ведь квартиру можете проиграть». Дядя Вася надулся. Я подумала, что переборщила со своими нотациями и вернулась к прежней теме. «Так я не договорила. Знаете, куда поехала Лена? Прямо из университета». «Откуда мне взять? Говори уж, не томи». Дядя Вася все еще куксился. Наверное, ему не понравилось мое предположение, что он подсел на игру. «В антикварный магазин». «И что она там делала? Угадайте с трех раз». «Что, продала тот самый кулон?» Он заметно погрустнел. «Ну так все, не видать нам его, как своих ушей». «К счастью, пока не продала. В цене не сошлись. Антиквар ей предложил слишком мало. Самое большее, — сказал он, — 12 тысяч. А ей нужно было 75. То есть теперь уже 80 раз вы говорите, что ее приятель все проиграл». «Ну, теперь мы, по крайней мере, знаем, что кулон у нее», — удовлетворенно проговорил Василий Макарыч. «А у меня такой уверенности, к сожалению, не было. Ведь я не видела кулон своими глазами. Слышала только, как Лена говорила про какую-то дорогую вещь. Правда, делиться своими сомнениями с дядей Васей я не стала, оставила их при себе». Тем временем, пока мы обсуждали свои сегодняшние достижения, сладкая парочка, закончив выяснять отношения, точнее, просто прекратив это бессмысленное занятие, тронулась прочь со стоянки. Их дорога лежала мимо нашей машины, и мы с дядей Васей, не сговариваясь, пригнулись, чтобы они нас не заметили. И почти в ту минуту, как они поравнялись с нашими «Жигулями», на стоянку вкатила еще одна машина. Я ее не разглядела, потому что сидела скорчившись, но услышала, как совсем близко взвизгнули тормоза, хлопнули дверцы машины, и раздался хриплый, насмешливый голос. «Кого я вижу? Гарик, собственной персоной. Какая встреча? Ты здесь что делаешь?» «Здравствуй, Рустам», — проговорил Гарик упавшим голосом. «С Леной», — подумала я, — он разговаривал совсем не так, кричал на нее, смотрел свысока. «Здравствуй, здравствуй», — отозвался тот, кого он называл Рустамом. — «Дай-ка я догадаюсь, как ты здесь оказался. Наверное, меня искал? Хотел мне деньги отдать. Я угадал?» «Нет, Рустам», — проблеял Гарик. «Мне нужно еще немного времени. Совсем немного». «Что?» — рявкнул Рустам. И я услышала еще какой-то звук, похожий на тот, что издает проколотая шина. «Ты мне не принес деньги? А ты ведь знал, что сегодня истек последний срок». Я чуть-чуть приподнялась и краешком глаза выглянула из машины. Метрах в пяти от нашего «Жигуленка» стояла длинная черная машина, и возле нее коренастый черноволосый человек со сросшимися бровями и мрачным лицом держал Гарика за воротник, как держит за шкирку нашкодившего котенка. Чуть в стороне, засунув руки в карманы коричневой куртки, со скучающим видом стоял еще один брюнет, а с другой стороны маялась Лена, порываясь броситься на помощь своему дружку, но не решалась это сделать. «Ты знал, щенок?» — прорычал Рустам и встряхнул Гарика. «Знал», — полузадушно прохрипел тот. «Тогда почему ты их не принес?» — проговорил Рустам на этот раз удивительно спокойным, равнодушным голосом, от которого даже мне сделалось страшно. «Рустам, дай мне еще два дня», — отозвался Гарик, с трудом справившись со своим голосом. «Еще только два дня. Я достану деньги, честное слово, я их достану». «Мне это надоело», — процедил Рустам и снова встряхнул его. «Я давал тебе время. Я давал тебе много времени. Но ты, видно, не понимаешь хорошего обращения. Ты, видно, думаешь, что со мной можно шутить? Ты, видно, думаешь, что если ты должен мне деньги, то я тебе ничего не сделаю, чтобы не потерять их. Признайся, Гарик, ты ведь так думаешь?» Гарик пришибленно молчал, и тогда Рустам продолжил. «Так вот, ты ошибаешься, Гарик. Я дам тебе еще один день. Только один, понятно? Не месяц, не неделю, не два дня, а только один. Но если ты не принесешь мне деньги, я тебя убью. Задушу гитарной струной и залью бетоном в фундаменте нового дома, где тебя никто никогда не найдет». Гарик и до этого был бледен, как полотно, но теперь буквально позеленел. Рустам презрительно взглянул на него, снова встряхнул и проговорил. «И знаешь, зачем я так делаю?» Гарик по-прежнему молчал. Видимо, от страха он просто лишился дара речи. Не дождавшись ответа, Рустам сам ответил на свой вопрос. «Конечно, я потеряю те деньги, которые ты мне должен. Но когда все мои должники узнают, что с тобой случилось, они поторопятся вернуть мне свои долги, чтобы с ними не случилось то же самое. Так что я не останусь в накладе». Вдруг он повернулся к Лене и отрывисто проговорил, на этот раз обращаясь к ней. «Ты слышала, да? К себе это тоже относится. Если хочешь, чтобы твой парень остался жив, помоги ему достать деньги. Помоги, или он умрет». Лена не могла говорить, она только молча кивнула. Рустам разжал руку, выпустив воротник Гарика, и тот едва удержался на ногах, опершись о чью-то чужую машину. Рустам переглянулся со своим напарником, сел в Ауди, и длинная черная машина, почти беззвучно сорвавшись с места, умчалась со стоянки. И как только страшные люди исчезли, Гарика снова подменили. Он выпрямился, откинул голову и шагнул к Лене. «Ты видела, что здесь за люди? Теперь ты знаешь, что мне грозит, если мне не достать денег? Теперь ты понимаешь?» «Не знаю, что понимала сама Лена, а я вот точно не понимала, как она терпит такое отношение к себе. Видит же, что он за человек, жалкий, трусливый, безвольный, и все ему прощает, и на все идет ради него. Нет, не понимаю таких женщин, хотя не мне бы говорить, вспомнив, как мой собственный муженек со мной обошелся в свое время. Но это дело прошлое». А Лена стояла, опустив голову, и ничего ему не отвечала, и таким поведением только подливала масло в огонь. Гарик отступил от девушки на шаг, окинул ее своим ненормальным взглядом и прошипел. «Убирайся, куда хочешь, и не возвращайся без денег». Он резко развернулся и зашагал прочь по улице, а Лена еще несколько минут стояла на том же месте и смотрела ему вслед.